«Не волнуйся, братец, все будет хорошо». Девушка обняла брата в ответ, успокаивая его дрожь по всему телу. «Я рядом. Я не знаю, откуда у нашего младшего брата такое спокойствие, но все мое тело самого утра дрожит», — сказал Минма и сжал куртку сестры. «Я тоже переживаю, и всю неделю его не было дома, из-за чего мне так не хватает спокойствия на душе. Минма, я знаю, как ты в действительно относишься к Наруто. Пора бы нам всем троим стать родными людьми. Троим нам будет куда легче», — сказала Нарука. «Тогда выложимся на полную, а потом нас ждет серьезный разговор. Нарука, спасибо, что ты есть в этом большом, непонятном и злом мире. Я люблю тебя, Оне-сан», — сказал Минма. «Я тоже люблю тебя, братец», — сказала Нарука. Наследники Намикадзе спустились вниз, где их уже ждала Кушина. Женщина видела, как брат и сестра стоят вместе, из-за чего решила не вмешиваться. «Не беспокойтесь. Звание Чунина за свою силу вы уже заслуживаете. Только больно не зазнавайтесь, никто не посмотрит, что вы дети Хокаге. Скорее наоборот, попытаются сделать что-то плохое. Я вас всегда учила не быть детьми Каге, а быть детьми Минато и Кушины. Я никогда не хотела, чтобы мои дети были горделивыми. Но вы уничтожили эти все мои переживания. Как бы я хотела, чтобы вы не знали об этом всем, но ваше упорство заставляет меня лишь согласиться и помогать вам. Я верю в вас, удачи и берегите друг друга», — сказала Кушина, а потом поцеловала Нарука и Минму. «Спасибо, мы постараемся и покажем на все, что мы способны», — ответила Нарука. «Спасибо, мама. А ты сказала что-нибудь, Наруто?» — спросил Минма. «Я пыталась, но он не слушал меня и молча ушел. Я думала, что хоть одного уберегу от мира шиноби, но все оказалось бесполезно. Я буду переживать и молиться шинигами за всех вас троих, мои родные», — сказала Кушина и потрепала своих детей по волосам. «Я кое-что захотел сказать тебе, мама. Спасибо тебе большое за сестру. Я не знаю, что бы делал без нее. И спасибо за младшего брата. Без него у меня не было человека, которому я мог бы сказать: глупый младший братец», — сказал со слепительной улыбкой Минма, из-за чего на глазах их матери образовались слезы. Кушина не в силах держаться обняла своих детей. Красноволосая слышала слова о любви от своих детей, что грели душу, но их такие чистые слова позволили почувствовать женщине новый приток чувств, что согрели сердце. Сейчас женщина понимала, что ее старания во время родов были не зря. Она была рада, что у нее такие дети. «Спасибо, что вы есть. А теперь удачи вам и успехов, Даттибане», — сказала Кушина. Черноволосый достиг своей цели и, пройдя в нужную аудиторию, прошел к парочке, которые должны были стать союзниками на данный экзамен. Первого звали Мичи, парню было уже 15 лет, и он успел провалиться уже дважды, но радовало, что его провалы были на втором этапе. Высокий парень с длинными черными волосами в зеленой футболке и черных штанах сейчас разговаривал с девушкой. Девушка по имени Ицука была второй напарницей Узумаки. Черные волосы, острые черты лица, цвета вороньего крыла глаза, зеленая хари, из-под которого виднелась сетчатая футболка, довольно красиво выделяли девушку. «Меня зовут Наруто, я третий участник сборной команды на экзамен Чунина», — представился Узумаки, подойдя к парочке. «Знаем, ты ведь первый раз участвуешь», — спросил Мичи, получив кивок, продолжил свой довольно холодный диалог, даже не вздумай отступать на первом этапе. «Он самый простой, потом будет труднее». «Согласна, я сенсор и боец дальнего боя, а Мичи в основном понимает в выживании, ловушках, тактике и техникам. Можешь вкратце рассказать о своих способностях?» — спросила Ицука. «Боец ближнего боя. Я так понимаю, мы больше будем выслеживающей группой, что не сильно будет выходить в прямые бои?» — спросил Узумаки. «Да, сразу говорю, командовать на втором этапе буду я. Сразу поясню почему. Я прохожу экзамен уже третий раз, у меня есть тактика. В прошлые разы были две причины, по которым мы проиграли. В первом случае наши глупые споры, во втором потеря глупого товарища. Возражения есть?» — спросил Мичи. «Я так понимаю, вы бывшие товарищи по одной команде?» — спросил Наруто. «Да, конечно, наша команда не так сильна, но мы попробуем взять хитростью и осторожностью», — сказала Ицука. «Если ваш план не будет работать, то я возьму командование на себя», — предупредил Узумаки. Двоица лишь кивнула в ответ. Ожидать экзаменатора долго не пришлось, и сам Марина Ибики пришел, как один из самых первых экзаменаторов первого этапа. Становилось понятно, чем именно будут давить на учеников на первом этапе. Ибики боялись во всех деревнях, Мужчина наводил ужас своим видом и послужным списком. Из-за жестокости Марина и Бики деревня получала хорошую информацию от шпионов, предателей и врагов. Генинам были розданы бланки с вопросами и отдельные для ответов. Всего 9 вопросов, не включая вопроса, который обещал задать Ибики в конце. У каждой команды было всего 10 очков. За попытку списать сразу же снимались 2 балла. За вторую попытку уже минус 4 балла. Третья была последняя. Общий счет довольно легко приводил к отчислению целых команд. Генины пытались списать скрытно, ведь вопросы были не их уровня. Лишь какие-то прожженные ботаники и клановые могли решать эти вопросы. Кроме трудных вопросов, экзаменаторы все время давили на сдающих аурой страха. Страх заставлял людей быстрее найти ответы и решить задачи, при этом совершенно отключая их холодное мышление. Узумаки решал тест при этом спокойно выдерживая эту ауру жажды крови. Вопросы вне сомнений были тяжелые, но зная лишь базу и действуя спокойно можно было прийти от общего к частному. В какой-то степени Наруто был рад, что сейчас с ним именно эти двое, а не его прошлые. Все же Хитоши и Минами попросту убежали бы отсюда подальше от этой ауры смерти. Да и двоица не показывала особого таланта в учебе, а значит, волнуясь, что все равно неправильно ответили, ушли бы. Без сомнений новые товарищи тоже не радовали. Но их высокомерный взгляд был обоснован тем, что они сдают экзамен уже третий раз, а не тем, что их сокомандник сын Хокаге или человек без чакры. Но с другой стороны Наруто не мог точно сказать, но по крайней мере первый взгляд на них был довольно нейтральный и в какой-то степени положительный. Когда аудитория, что могла бы принять около 200 человек, заметно опустела, Марина Ибики начал ходить вдоль рядов, давя с новой силой. Итак, 10-й, заключительный вопрос. Ибики остановился и посмотрел в глаза девушке из другой деревни. Если вы хотите хотя бы еще раз попробовать сдать экзамен на звание Чоунина, то, в комнате внезапно стало легко дышать, то можете спокойно идти и сдать в другой раз, но если Ибики повысил давление в воздухе от своей жажды крови до каких-то новых высот, но если останетесь, то вы навсегда останетесь генинами. Я хочу уйти, дрожащими голосами сказали еще пару участников. Хорошо, идите и захватите с собой ваши команды, ответил Ибики и стал возвращаться на свое место. Итак, Марина выждал, пока убегут те, кто подняли руки, а потом продолжил: вижу в ваших страх, но при этом желание рискнуть и ответить на последний вопрос. Ибики сделал последнюю попытку напугать всех, может кто-то и задрожал сильнее, что сразу заметил Марина. Но вот один черноволосый совсем не хотел обращать на него внимание. Вы все, Ибики не успел договорить, как в кабинет влетела девушка. С дикой улыбкой на лице, девушка быстро подцепила на потолок черное полотно, на котором была надпись. Второй этап, я не успел договорить, и ты вновь сломала окно, Хокаге сама будет недоволен, сказал Ибики тяжело выдыхая. Не печалься, в этом году много участников, вот увидишь, я сокращу их количество еще втрое. Я Анка Митараши, экзаменатор второго этапа экзамена, попрошу следовать за мной к лесу смерти, сказала девушка с ужасающей улыбкой на лице. По этой улыбке и из-за открытой внешности девушки, многие начинали понимать, что Митараши немного слетела с катушек, но все же те, кто-то видели в девушке лишь красоту, спокойно не замечая ее устрашающих слов. Генины собрались на команды и вышли с первого пункта остановки экзамена на Чоунина. Лес смерти был самым тяжелым полигоном на выживание. Кроме того, что на тебя могут охотиться другие участники экзамена, также лес был заполнен различными созданиями, что многократно стали больше после того, как сам первый Хокаге создал этот лес. Смотря на все эти величественные корни, толстые стволы и огромные кроны деревьев, что закрывали свет, создавая тьму внизу себя, люди всегда понимали, насколько каждый из них слаб перед богом мира Шиноби. Второй этап экзамена на звание Чоунина заключается в следующем. Каждой команде будет выдан один свиток, свиток воды или же земли. Ваша первостепенная задача, Анка растянула свои губы в оскале, конечно же выжить. Ну и конечно же добыть второй свиток в течение 5 дней. Если у вас был свиток воды, то земли. Если земли, то воды. После добычи свитка, вам следует добраться до центральной башни в лесу смерти. И еще никому не советую открывать свиток, сказала Митараши. Все, как и всегда, отреагировал Мичи. Согласно, раньше до этого экзамен представлял из себя битвы 3 на 3 и в нем проходили только те, кто сумел выжить. Сейчас же все на командную работу, сказала Ицука. Возможно, конечно, вы считаете, что командная работа не самая хорошая, но лучше всего будет, если три шиноби работают вместе, повышая свои шансы выжить даже в самых тяжелых условиях», — сказал Наруто, вспоминая свою команду, у которой совсем не было командной работы. «Я согласен с тобой, Наруто, но я считаю, что каждый по отдельности должен уметь выживать, надеяться на кого-то постоянно глупо. Сейчас подойду, заберу только свиток», — сказал Мичи. «Наруто, твоя команда ведь погибла на миссии. Что ж, я знаю, что такое терять товарища по команде. Могу только посочувствовать», — сказала Ицука, посматривая на полигон, в который они совсем скоро войдут. «Не нужно, это уже в прошлом», — ответил Узумаки и посмотрел на команду своей сестры и брата. «Пойдемте, наши ворота под номером 46», — сказал Мичи. Постепенно каждая команда генинов встала возле ворот и стала ждать команды на вход. «Что ж, всем удачи! По моей команде! Начали!» — крикнула под коней Митараши. По команде генины сразу же отправились внутрь леса, желая занять для себя нужные позиции. Так как среди участников были и те, кто участвовал до этого, они уже понимали, что им нужно и куда двигаться. Что же касаемо новичков, то они полагались на собственные возможности и своих товарищей по команде. Бам, бам, бам. Команды входили в лес смерти примерно 10 метров друг от друга, из-за чего их столкновения были неизбежны. Взрывы от техник продолжали звучать до тех пор, пока команда Узумаки не углубилась в лес. Мичи, будучи командиром, привел свою команду к небольшой реке, что послужит его команде источником воды. «Итак, Ицука, займи место повыше и контролируй наших врагов. Наруто, ты можешь установить вот это вокруг нашего источника?» — спросил Мичи, протягивая взрывные теги. «Да, без проблем», — ответил Узумаки, забирая печати. «Хорошо, я займусь остальной половиной, а потом сделаю ловушки, неопытных генинов быстро подловим», — сказал Мичи. Установка взрывных тегов для Узумаки с его скоростью не заняла много времени, а вот установка импровизированных ловушек Мичи была куда более долгим. Определенно этот источником, что находился на небольшой поляне и при этом был скрыт густым лесом, из-за чего его найдут не все, но смогут натолкнуться очень многие. «К нам приближаются две команды», — оповестила сокомандников Ицука. Одна свернула в сторону. Бам! Прозвучавший взрыв на северо-востоке сразу же дал понять, откуда команда решила пройти на поляну. Наруто вместе с Ицукой и Мичи отправились в сторону взрыва. Спустя уже минуту, перед глазами предстала команда из Листа. Розоволосая оказывала уже первую помощь своему товарищу, у которого была окровавлена футболка. «Это команда из Листа, пусть уходит», — сказал Мичи. «Это ведь экзамен, в чем смысл оставлять их?» — спросил Наруто. «Мы из одной деревни, незачем нападать на своих», — ответила вместо Мичи Ицука. «Займусь сам, можете не вмешиваться», — сказал Наруто. Мичи не успел ответить брюнету, но тот уже исчез. Узумаки появился возле генина, что защищал своих от нападения. Оказавшись за спиной своего соперника, брюнет нанес сильный удар в область сонной артерии. Парень тут же упал на землю, привлекая внимание Сакуры. «Эмицу!» — закричала Сакура, не отрываясь от лечения своего товарища. «Кимику, держись! Ну и зачем ты так рванул, идиот?» «Сакура Харуна, какая встреча!» — прошептал Узумаки, оказавшись за спиной девушки. «Ты?» — Сакура, пораженно смотря себе за спину, где сейчас стоял Узумаки, Наруто Узумаки. «Но почему, мы ведь из одной деревни? Ты об этом даже не думала, когда гордо смотрела на меня в академии. Хочу спросить тебя, поможет ли тебе сейчас обладание чакрой?» — спросил Узумаки. «Адское пламя!» — выкрикнула Сакура. Девушка тут же попыталась атаковать Узумаки, но парень схватил ее руку и ударом с ноги откинул в ближайшее дерево. Девушка скатилась по дереву и упала на землю. «Как ты это сделал?» — спросила Сакура. «Гиндзюцу, класс техник, манипулирующий сознанием и потоком чакры в голове соперника. Вот только у меня совсем нет чакры», — ответил Наруто, подходя ближе к девушке. «Держи», — Сакура выкинула свиток земли, забирая свиток. «Но прошу, не трогай мою команду». Узумаки подхватил свиток земли с неким разочарованием на лице. Наруто ожидал хоть какого-то сопротивления, но девушка быстро сдалась. В академии девушка показывала свою горделивость, но сейчас она была совсем другой. Брюнет кинул последний взгляд на девушку, что вновь начало лечение товарища, и поспешил уйти наверх. «Наруто, зачем?» — спросил Мичи с гневом и страхом, смотря на товарища. «Он так быстро оказался за спиной того парня. Он определенно быстрее меня», — раздумывал Мичи. «Экзамен есть экзамен, «Да и к чему такие слабые шиноби деревни Листа?» — ответил Узумаки. «Это такой патриотизм или что-то другое?» — спросила Ицука. «Ты добыл свиток земли, но у нас уже он есть. Польза от ситуации, конечно же, есть, но не стоит так поступать, атаковать своих не стоит», — сказал Мичи, стараясь закрыть тему. «Вот почему вы оба до сих пор генины, ваши игры в лживую честь никому не нужны, никто не будет играть по-честному. В этом мире есть только правда сильного, остальное отступает на второй план», — сказал Наруто. «Если это так, ты атакуешь команду своей сестры и брата?» — спросила Ицука. «Нет, но если атакуете вы, то я стану вашим врагом», — ответил Узумаки. Примечание к части. «На 23 февраля я приехал домой, из-за чего часть дописал на телефоне. Я обязательно постараюсь выложить следующую часть уже 26 числа, когда обратно приеду в общежитие. Часть 10. Первый день в лесу смерти не желал заканчиваться. Ночное время суток лишь сильнее заставляло переживать за собственную жизнь. Кроме генинов, коих было немало, желавших заполучить свиток и побыстрее покинуть это страшное место, в лесу смерти было множество животных, размеры которых не шли в сравнении с обычными. Встретить змею, что могла бы в длину достигать размера огромных деревьев, было обыденным делом. В лесу смерти, кроме внешних факторов, что выражалось в людях и различных зверей, жаждущих крови, были и внутренние. Темный лес, странные шорохи, звуки взрывов, оглушительные крики боли, запах крови, гниющие и сгоревшие плоти выбивали с генинов надежду. Все те, кто был не готов встретиться с такими трудностями и не был готов ментально, убегали в сторону выхода, в надежде прекратить весь этот ужас. Раздумывая над экзаменом, Узумаки внимательно присматривался по сторонам. Наруто не был сенсором, но мог полагаться на острый слух, чутье и свое зрение. Парень отлично понимал, что мог бы укрыться даже в этом небольшом водоеме и спокойно подкараулить своих врагов, но имея команду, этот план отпадал. Сейчас Узумаки не был на стреме, но засыпать ему совсем не хотелось. «Мичи, проснись», — прикоснувшись к голове парня, прошептала Ицука. «У нас гости». «Что?» — спросил Мичи. «Их очень много», — ответила Ицука, зажимая рот парня ладонью, чтобы не раскрыть их положение. Бам! Внезапный одновременный взрыв всех ловушек, что были расставлены на небольшой окрестности, разбудил парня лучше любого кофе по утрам. Соскочив со своего места, Мичи устремил свой взгляд в сторону пожара, что возник вокруг водоема. «Уходим, их там больше сотни», — прокричала Ицука, на что Узумаки лишь покачал головой. Мичи и Ицука стремительно выскочили с укрытия и побежали в сторону от водоема. Понимая, что двоицу словили в иллюзию, Узумаки все же побежал следом, желая привести напарников в чувство. Брюнет быстро догнал своих союзников, что пытались отцепить от себя несуществующих тараканов. Узумаки ускорился, но в его сторону полетело множество метательного оружия. Сделав сальто назад, парень ловко ушел от атаки. «Все же с таким, как ты, сражаться не очень удобно», — сказал неизвестный из ночной глуши леса. Перед Узумаки приземлилось 6 человек, троих парень быстро узнал, это была команда Сакуры. А вот вторая также была из Листа, вот только их Наруто совсем не знал. Решила объединиться с другой командой, ради свитка. «Жалость, да и только», — сказал Наруто, оголяя свою катану. «Я еще не забыла про товарищество», — сказала Сакура, улыбнувшись от собственной победы, — «но мы и так сильнее вас». Прежде чем освободить Мичи и Ицука от иллюзии, двоицу взяли в плен. Как только Мичи и Ицука пришли в себя, в их животы были вонзены кунай. «Но ведь мы», — прохрипел Мичи. «Неважно, это экзамен на звание чоунина. Для обычных семей иметь такое звание многого стоит. Это для...» — каштановолосый парень указал на Узумаки — «для таких именитых людей, как он, звание ничего не значит. У них и так все будет. Мы сражаемся, чтобы отсеять слабых. Вы ведь тоже хотите заполучить это звание ради титула и денег. К сожалению, ни одна профессия не приносит столько денег, сколько шиноби. Сейчас разбогатеть можно, став либо шиноби или же преступником. Но мы более благоразумные и имеем хоть какую-то честь. Не тебе говорить о чести». «Кха!» — прохрипела Ицука, отхаркиваясь кровью. «Отдавайте свитки, ну и мы избавим вас от мучений», — сказал все тот же каштановолосый. Мичи достал 2 свитка земли и выкинул под ноги парня. Но стоило парню наклониться и протянуть в их сторону свою руку, его рука стала покрываться кровью, а затем и вовсе упала на землю, покрывая свитки земли кровью. «А-а-а!» — оглушительный крик парня заставил всех прикрыть свои уши. Не желая оставлять парня в живых, Узумаки сделал горизонтальный удар своей катаной, оставляя прямой разрез в области шеи. Напарники парня выхватили свои нагинаты и тут же попытались пробить черноволосого. Сделав рывок вперед, Наруто прошелся возле напарников Сакуры, что уже пытались сбежать. Острое лезвие катаны сверкнуло под светом луны, из-за чего со стороны показалось, что парень лишь прошелся рядом и возле двоицы остался серебряный след от взмахов катаны. Тела генинов быстро стали походить на фонтаны с кровью, из-за чего руки оставшихся задрожали в ужасе. «Мы убьем тебя!» С криками двоица побежала вперед, направляя острые лезвия своих оружий вперед. «Остановитесь!» — закричала Сакура. Узумаки вновь исчез прямо перед глазами генинов и появился уже прямо над ними. Точный удар, что прошелся прямо сквозь головы генинов, прервал их жизни. Поляна постепенно заполнялась кровью, из-за чего Сакура упала на колени и схватилась за голову. Девушка недооценила своего врага, из-за чего расплата оказалась слишком высока. Прямо перед ней возник убийца пятерых человек. Приподняв свой взгляд, девушка заметила в глазах парня лишь уверенность и силу. Его руки не дрожали, а на одежде не было даже намека на кровь или битву. На лице парня был все тот же холод, что видела Сакура каждый день в Академии Шиноби. «Отпусти!» – закричала Сакура, когда ее схватили за волосы и поволокли в сторону. «Я ошиблась, прости меня, твоя сестра и брат совсем другие. Твой отец самый лучший Хокаге и является добрым и понимающим человеком. Прошу, отпусти меня!» – продолжала кричать девушка, давя на жалость. Узумаки проточил Сакуру до своих напарников и уткнул ее лицом в рану Ицука. Девушка покачала головой, не понимая, что от нее хочет Наруто, и стараясь сбросить с себя кровь Ицука. «Вылечи их, если не сможешь, то я тебя на куски порежу, поняла?» – спросил Узумаки. «Прошу, не трогай меня», – прошептала Харуна, заливаясь слезами. «Я обещаю, что отделаешься по минимуму», – ответил Узумаки и приблизил свою катану к зеленым глазам. «Лучше тебе постараться или иначе, ты понимаешь», – брюнет прижал катану к коже лица девушки, из-за чего пошла тонкая струйка крови. «Займись уже делом». Девушка со слезами на глазах принялась залечивать раны Ицука и Мичи, а черноволосый забрал два свитка земли. Два несчастных свитка могло стоить трех жизней. Несчастных два свитка. Узумаки не хотел понимать всего этого, ведь два куска пергамента были дороже, чем жизни людей. Почистив свитки об одежду погибших, Наруто просмотрел на трупы генинов. Найдя в подсумке каштановолосого парня свиток воды, Узумаки подошел к своим раненым товарищам. «Они не придут в себя, еще какое-то время», — предупредила дрожащим голосом Сакура. «Главное, чтобы были в живых», — ответил Наруто. Спрятав мечи Ицука под деревом, что больше напоминало пещеру в скалах, Узумаки связал розоволосую. Парень не горел желанием столкнуться с еще одной группой, что организовала девушка. Сейчас Наруто хотел дождаться, пока проснутся мечи Ицука, а потом отправиться в башню, где вторая часть экзамена должна была закончиться. «Можешь не мычать, все равно никто не услышит», — сказал Наруто, посмотрев на Сакуру. «Я думаю, оставлю тебя здесь, будет тебе наказанием». По перепугавшимся зеленым глазам Сакуры, парень уже понял, что для нее это будет тем еще испытанием. Узумаки вновь перевел взгляд на вход в их укрытие. Странное чувство чего-то знакомого никак не покидало его. Ужасная ки, что внезапно накрыло все вокруг, заставило Узумаки ощутить холод. Такие же чувства возникали в начале первого этапа экзамена на Чоунина, но сейчас Наруто вновь чувствовал эти ужасные чувства, что было довольно странно. Чем больше наносится физический или ментальный урон, весь организм Наруто делал противодействующий и укрепляющий эффект. Каждой силе всегда возникала противодействующая сила, которая внутри парня была даже сильнее, чем то, что ударило его. Эффект адаптации отлично сработал даже на ки Марина и Бики, из-за чего во время экзамена Узумаки чувствовал себя спокойно и уверенно. Из-за этого Узумаки не понимал, почему сейчас внутри леса смерти появился человек, чье ки сильнее, чем у опытного Джоунина. Наруто подхватил свою катану и сорвался с места в область, откуда исходила жажда убийства. «Минмат или это?» – подумал Узумаки. Перепрыгивая с одной ветки дерева на другую, Наруто наконец заметил источник мощной жажды крови. Черноволосый мужчина с бледной кожей и одетый в болотную тунику, сейчас держал при помощи змей всю команду номер 7. «Я тебя порву!» – рычал наследник Намикадзе. Красные зрачки и странный красный покров, что сейчас защищал парня, не вызывал даже каплю страха в глазах мужчины. Не делая даже печати, Мужчина покрыл кончики своих пальцев правой руки фиолетовыми огоньками. Канаха придумала отличный план. Сразу два джинчурики. Минато Намикадзе не зря считается гением, прошипел мужчина. Отпусти моего брата и друга, сказала с некой мольбой Нарука. Ты куда сдержаннее, умнее, талантливее, хладнокровнее, сильнее своего брата и учихи. Несмотря на твою просьбу я сделаю, как того желаю, ответил мужчина и, притянув к себе Минму, вонзил свою руку в области печати на животе светловолосого, печать, кха. Глаза парня пришли в норму, а чакра Биджу тут же отступила, из-за чего парень стал падать на землю. Минма, крикнула Нарука, пытаясь пробудить брата. А теперь твоя очередь, Нарука Намикадзе, облизнувшись, сказал мужчина. Фуин Дзюцу, печать пяти элементов, но откуда у тебя техники клана Узумаки? Кто ты такой? Спросила юная Намикадзе, пытаясь при этом уйти из-под змей. Даже жаль, что ты загниваешь в этой несчастной деревне, прошипел мужчина. Змеи все сильнее стягивали девушку к мужчине, но прежде, чем они успели закончить начатое, в ночи сверкнуло лезвие катаны и путы были разрезаны. Узумаки подхватил свою сестру и отпрыгнул подальше от опасного соперника. «Как ты, Оне-сан?» – спросил Наруто. «Наруто!» – вскрикнула от удивления девушка. «Убегай, он перебил нас всех. Убегай, прошу!» На соске он поставил странную печать на шее, а Минми сбил потоки чакры. «Прошу, убегай!» Третий ребенок семьи Намикадзе Минато, Наруто Узумаки. «Я поражен, что тебя допустили на этот экзамен, а кроме того, ты до сих пор жив!» И вновь как-то странно заговорил мужчина, но что больше удивляет, как ты оказался здесь. Твоя жажда убийства превышала нормы любого ученика Академии. Ки на уровне Джоунина Марина и Бики и даже больше. Мог бы показать только другой Джоунин или Джинчурики, ответил Узумаки. Интересно, я уже достаточно поиграл с твоими друзьями, поэтому поспешу покинуть вас. Но я обязательно буду следить за вами, сказал мужчина, исчезая прямо на глазах Наруто и Нарука. Наруто, помоги мне, пожалуйста, нужно этих двоих где-нибудь спрятать и залечить, сказала Нарука, вставая на ноги. По тебе неплохо досталось. Оне-сан, тебе самой нужно отдохнуть, сказал Наруто и вновь подхватил сестру на руки. Я отнесу тебя до укрытия, а потом принесу тех двоих. Нет, братик, я смогу, возьми Минму, а я Саске, прошу тебя, нужно быстрее забрать их, сказала Нарука, останавливая своего брата. Узумаки не мог сопротивляться этим голубым глазам, хоть и всем нутром желал бы побыстрее спрятать сестру от возможного нападения. Согласившись с планом сестры, парень повел Нарука к укрытию, где сейчас была и его команда. Из-за затяжного боя, Нарука не могла двигаться слишком быстро, но все же донесла своего товарища в укрытие, к которому ее привел Наруто. «Сакура», удивленно сказала Нарука и посмотрела на своего брата, «Что у тебя произошло, братик?» Не обращая внимания, Наруто подошел к Харуна и стал развязывать веревки, «Она будет сейчас полезна». «Он убил пять человек из листа», выкрикнула Сакура, как только освободилась от тряпки во рту. Харуна подняла взгляд на Узумаки в ожидании увидеть там страх, но в голубых глазах не было на это даже намека. Подхватив девушку за волосы, Наруто подкинул Сакуру к лежащему Саске. «Ты ведь все время в академии за ним бегала, вот и лечи, хоть какой-то толк будет, может и заметит тебя», сказал Наруто и развернулся к своей сестре. Нарука медленно подошла к черноволосому, что сейчас безжалостно пользовался ее подругой, как вещью. Безусловно, Наруто был для Нарука ближе, чем Сакура, но сейчас перед ней стоял не ее младший брат, не тот человек, что был добр до такой степени, что держал всю боль в себе и желал не расстраивать мать своими поражениями. Дочь Хокаге могла поверить словам Сакуры, ведь девушка никогда не врала и сейчас у нее не было причин для лжи. «Ты действительно убил генинов из листа?» – спросила Нарука и посмотрела в глаза своего брата. «Да, это было необходимо». Спокойный ответ и не дрогнувший голос удивил Нарука. «Я так хочу ударить тебя, дать такую пощечину, чтобы ты осознал, как мне больно слышать такое. Так хочу, чтобы ты сейчас осознал, как мне больно. У меня все тело болит после боя, но моя рука вполне может подняться на уровень твоей головы», прошептала Нарука, опуская свой взгляд при своих словах. «Игры в честь товарищей, это не мир шиноби. Если ты меня ударишь, это меня не изменит, Оне-сан, можешь возненавидеть меня, но от этого я не перестану ценить тебя. Я все равно добьюсь того, чтобы ты когда-нибудь была счастлива. Если придется убить ради этого больше тысячи людей, то я сделаю это, и моя рука не дрогнет, — сказал Наруто. «Больше тысячи!» — ужаснулась девушка. «Одна моя жизнь не стоит этого. Для меня стоит, и даже больше. Ты сейчас сильно устала, перестань себя загонять», — сказал Наруто, желая прервать этот разговор. «Как я могу прервать этот разговор, если ты желаешь убивать людей ради меня? Если меня будет не устраивать отец, мать или Минма, ты их тоже». Девушка внезапно замкнулась от ужаса, что поражал ее сильнее, чем ки того мужчины. «Ты уже знаешь ответ», — прошептал прямо на ушко своей сестры Наруто. От слов парня, девушку пробил болезненный удар в сердце. Холодный пот скатился по щеке Наруто, а ее ноги подкосились, из-за чего светловолосая стремительно потеряла равновесие. Попытка сделать шаг назад закончился для девушки мягкой посадкой на руки младшего брата. «Я не хочу этого, братик», — прошептала Наруто, прежде, чем погрузиться в глубокий сон. Часть 11. Команда генинов с протекторами звука осторожно подбирались по верхним путям, двигаясь к своей цели, что им поставил их командир. Команду вел парень по имени Досу Кинута низкого роста, лицо которого было забинтовано, оставляя открытым только левый глаз. Одежда камуфляжного серо-черного оттенков и кимоно с длинными рукавами, из-за чего казалось, что у парня отсутствуют руки. «Заку», — обратился Досу к черноволосому парню, — «тебе стоит забыть про свою самоуверенность, наш противник Учиха». Парень с черными колючими волосами, в желтой футболке и такими же штанами, что и его командир, нахмурился на слова Досу, но его непонимание и хмурость вновь превратилась в хитрую улыбку. «Я разберусь, а вы, Досу, Кин, можете не вмешиваться, не забывайте, что мы люди Орочимару-самы, нам никто не страшен», — ответил Заку. «Я согласна с Заку, чего нам бояться этого сопляка», — встала на сторону напарника девушка. Досу мрачно взглянул на девушку, что внешне была очень привлекательна, но ее разум все же отставал от ее красоты. Округлые черты лица, черные прямые локоны волос, цвета волос глаза, легкая улыбка, прекрасное утонченное тело действительно делали девушку привлекательной. Вот только Досу знал, насколько девушка бывает порой беспечна. «Мы у цели», — сказал Досу, спрыгивая вниз. «Разделаемся с этими сопляками», — сказал Заку, прыгая за своим командиром. «А потом можно и закончить этот второй этап», сказала самоуверенно Кин. «Хватит прятаться, можете выходить, нам нужен лишь Саске», крикнул Досу, желая получить только Учиху. Как бы команда звука не желала сейчас заполучить Учиху, из-под дерева вышел совсем другой человек. Черноволосый парень, чья прическа им напомнила четвертого Хокаге, странными полосками на щеках и катаной в руках. По виду парня, команда сразу же улыбнулась, понимая, что перед ними генин, что все время прятался и даже не участвовал в битвах. Да и команда Досу не могла не узнать единственного шиноби без чакры, о котором упоминал Орочимару еще до экзамена. «Ха-ха, Досу», и команда разорилась смехом, из-за чего у Кин и Заку даже слезы пошли от понимая того, что перед ними парень без чакры, смех, да и только. «Ладно, шутки закончились, разбуди Саске и поживее, пока мы не перечитали все твои косточки», вкладывая ки в своей голос, сказал Досу. «Смех, презрение, унижение, ненависть, гнев, оскорбление», медленно говорил Узумаки, двигаясь к команде звука. «Я всегда терпел все это, но пришло время, когда я решил положить этому конец», договорив, Наруто посмотрел в единственный глаз Досу. «Сейчас я научу тебя манерам уважать шиноби», крикнул Заку и подпрыгнул в сторону черноволосого. Направляя свой кулак вперед, парень был намерен одним ударом закончить весь этот бессмысленный диалог Наруто. Лишь немного двинувшись в сторону перед ударом, Узумаки сделал вертикальный удар снизу вверх. «Что?» Заку не успел ничего понять и посмотрел на свою руку. Последующий удар с ноги в голову от Наруто отправил парня в дерево. Из-за удара парень неплохо впечатался в дерево. Заку вытер кровь, что вытекала из его носа, и выпрыгнул вперед к своей команде. «Заку, твоя рука», — прошептал Кин. «Рука?» — удивился парень и посмотрел вниз, где под его ногами уже образовывалась лужица крови. «А-а, черт!» Кинута с криками упал на колени и пытался удержать свою кровь. «Чертов Узумаки! Этого нельзя было предположить». Тогда Досу засучил свои рукава, открывая свое лучшее оружие. «Ты забыл», Узумаки пнул руку Заку в его рожу. «Подбери, некрасиво оставлять за собой мусор. Ах ты, сопляк, я тебя». Кин закинула два синбона под ноги Узумаки. Кин сделала печать и с улыбкой посмотрела на Узумаки пологая, что словила парня в иллюзию. Вот только Узумаки продолжал с кровожадной улыбкой на лице смотреть в их сторону. «Дура, крикнул Досу на свою напарницу, ты в этом бою просто бесполезна. Гендзюцу – это класс техник, что манипулирует 5 главными органами восприятия человека, при помощи управления потоками чакры в голове соперника. Наруто Узумаки – единственный человек, что не просто не имеет возможности использования чакры, он ее совсем не имеет. У него нет ни очага, ни чакра-каналов. Против него любая техника гендзюцу бесполезна. Вот же, засранец, выругалась Кин. Им займусь я, а потом разберемся с Учихой. А ты присмотри за Заку, сказал Досу. Кинута прыгнул в сторону Узумаки и тут же сделал печать для техники. Вибрации звука, что создал Досу, доказали Узумаки, что острый слух, что у него выработался в детстве, был его слабостью. Наруто попытался уйти назад, но тело было словно в какой-то иллюзии, и из ушей потекла кровь. Удар Досу Узумаки заблокировал, но последующая комбинация, хоть и не особо сильная, отбросила его назад. Бам! Узумаки впечатался в дерево. Адаптация парня пыталась подобрать новые алгоритмы, чтобы защитить, но и не лишить слуха своего пользователя. Дрожащими ногами брюнет отпрыгнул в сторону, стараясь не попасться под удар Досу. Сверхзвуковой воздушный диск, закричал Заку, вытягивая оставшуюся руку в сторону, куда должен был приземлиться Узумаки. В одно мгновение все стало таким тихим, и в ту же секунду огромный порыв и звуковая волна вылетела в сторону Узумаки. Наруто тут же ушел вперед от атаки, что не было так быстро, чтобы задеть его. Сверхвибрирующий звук дрели использовал очередную технику Досу, накрывая пространство куда шире, чем в первый раз. Находясь в полете, парень вновь попался под технику противника. Безусловно, Узумаки был сильнее, быстрее и проворнее своих врагов, но любая техника, основанная на чакре, причиняла ему невыносимый урон. Вот и сейчас парень вновь попал под удар. Досу быстро сократил расстояние с сыном Хокаге и направил свою руку, где находилось холодное оружие, в область груди парня. «Вот и все», — сказал Досу, видя, как черная кофта парня покрывается багровой жидкостью. «Это все, на что вы способны?» — спросил Узумаки и схватился за руку Досу. «Что?» — сверхвибрирующий звук дрели. Вновь применил технику Досу в попытках достать парня. И вновь Узумаки сделал вертикальный удар, срубая руку мужчины, несмотря на действие техники, что сейчас уже не влияло на него. Досу тут же попытался ударить Узумаки, но его удар даже не пошатнул черноволосого. «Слишком слабо», — сказал Наруто и ударил Досу, отправляя того в полет. Кин и Заку тут же подхватили своего командира, чье приземление должно было быть не из лучших. Досу тут же отхаркнулся кровью и схватился за свой локоть, чтобы остановить кровь. Бинты возле леса заполнялись кровью, а сам парень едва уже держался в сознании. «Что нам делать, Досу?» — спросила дрожащим голосом Кин, когда под их ноги приземлилась рука их командира. «Отдайте ему наш свиток воды», — прохрипел Досу. «Хорошо», — Кин достала из-под сумка Кинута свиток воды и положила на землю. «Прошу, не трогай нас, мы просто уйдем. Вы и правда считаете, что я вот так просто отпущу вас? И еще, может, маленькие крысы уже покажут себя», — крикнул Узумаки, намекая на слежку. В ответ на слова парня на небольшую поляну выпрыгнуло 9 человек. Наруто сразу же узнал основных потомков великих кланов Листа. «Прости нас, Наруто-сан», — крикнул парень в зеленом трико. «Ли, я ведь человек без чакры. Я прав?» — спросил Наруто, осматривая генинов, что сейчас перед ним. «Что ж вы, маленькие крысы, не помогли мне. Может, и вас избавить от мучений?» — сказал Наруто, закручивая катану в своей руке. «Ты отпустишь их всех, братик», — сказала Наруто, что едва держалась на ногах. «Отпустишь ради меня, пожалуйста. Эй, ты, девчонка команды звука, подкинь мне свиток», — обратился к Кин Наруто. «Хорошо, лови. Надеюсь, ты отпустишь нас», — сказала с надеждой в глазах Кин, подкидывая свиток. «Валите», — сказал Наруто, словив свиток воды. Команда звука поспешила убраться, пока они не стали жертвой безумного парня. Генин и Листа еще пораженно смотрели на Узумаки, битву которого они смогли застать. Убрав свиток воды, Узумаки подошел к своей сестре. Наруто осторожно смотрела на брата, не желая получить от него гневный или ненавистный взгляд, ведь сильно любила его. «Чего вы стоите? Можете уже уходить, встретимся в башне», — сказал Наруто, посмотрев в сторону генинов. «Как ты, братик? Я смотрю, тебе сильно досталось. Давай я смотрю тебя», — сказала Наруто, тихонько положив руку на грудь брата. «Все хорошо, а тебе лучше отдыхать. Может, хочешь поесть?» — спросил Узумаки. «Спасибо, нет, у меня в свитках достаточно еды». «Пойдем внутрь», — ответила девушка с улыбкой на лице. Узумаки поднял сестру на руки и отнес на ее футон. Стоило парню уложить девушку на футон, как его товарищи по команде проснулись. Вместе с этим проснулся и Минма, что пораженно разглядывал место своего пребывания. «Спасибо, Наруто», — поспешила отблагодарить своего товарища Ицука. «Без тебя мы бы погибли, Нарука, Минма и даже Саске». «Команда номер 7, что тут происходит?» Увидев еще одну команду рядом, удивилась Ицука, краснея при произношении имени наследника Хокаге, и даже Сакура. «Наруто, я видел, что ты сделал. Зачем было их убивать? Зачем ты убил столько человек? Ты был их сильнее, мог вполне оставить в живых». Мичи не спешил благодарить Узумаки. «Хватит играть в игры про честь. Ты сейчас живой только потому, что я этого захотел. Мне это было нужно, чтобы продолжить экзамен. Ты до сих пор ребенок, что живет в мире иллюзий. Если тебе не дорога твоя жизнь, то после экзамена избавь этот мир от себя», — спокойно и холодно сказал Наруто. Но пытался что-то сказать Мичи, но нужные слова никак не приходили ему на ум. «Мой брат абсолютно прав. Мир Шиноби – это не место, где есть место для игры жизни в розовых очках. Мир Шиноби – это жестокость, вечный круг ненависти, войны и убийства. Даже если ты обычный человек, это не исключает того, что ты живешь в мире Шиноби. Все вовлечены в вечный круг ненависти», — вступился за брата Минма, чем поразил не только Нарука, но и Наруто. «Джирая сама все же привил тебе свои идеи, да, братец?» — спросила Нарука. «Он говорит порой слишком пошлые вещи, например, как определить размер груди лишь по взгляду, или о том, насколько бывают прекрасны женские волосы. Но другие его слова хорошо отражают мир Шиноби, и я хочу помочь ему разобраться в вечной проблеме мира Шиноби», — сказал Минма. «Ну и как же определить размер груди по одному взгляду?» — спросил Наруто. «Ха-ха, не знаю, я перестал слушать в тот момент, когда он приводил в пример нашу сестру». «Брат», — сказал Минма и посмотрел на Узумаки. «Вот же извращенный старик, я бы его так побил, чтобы он никогда не посмел посмотреть на Оне-сан», — ответил Узумаки, тихонько посматривая на свою покрасневшую сестру. «Я пытался, он убежал», — сказал Минма. «Ха-ха, однако, все это слышать про легендарного Санина очень смешно», — сказала Ицука, закрывая свою грудь рукой. «А что тебе там прятать? Я даю прогноз, что у тебя там максимум однерка», — сказал Мичи, посмотрев на девушку. «Дурак», — ответила девушка и ударила парня по голове. Общий смех постепенно снижал градус, что возник в укрытии, из-за чего все стало куда проще. Нарука посмотрела на своего брата и зажала его ладонь между своими. «Прости меня, братик, Минма, прав. Я совсем забыла о словах отца, матери, Джирая-сана и Какаши-сана. Спасибо, что не злишься на меня и что спас нас всех», — сказала Нарука. «Конечно, он и сан, я не могу злиться на тебя», — сказал Наруто и положил свою ладонь поверх руки сестры. Команда номер 7 и одна из сборных команд Листа добрались до центра башни на третий день. Так как команда номер 7 уже обладала свитком воды, Узумаки отдал лишний свиток земли, дабы убедиться, что его сестра спокойно доберется до башни. Единственной задержкой стал Учиха, что после пробуждения был окутан мощной чакрой, что било из него словно вечно извергающий гейзер. Но благо к тому моменту команды номер 7 пришла в себя, и Учиха сумел не причинить вреда окружающим, хоть и взгляд Саске в основном был сосредоточен на Узумаки, которого он желал наказать за все свои поражения. В течение 2 дней команда пребывала в центральной башне, отдыхая и приводя себя в порядок. Наконец, на 5-й день джоунины созвали всех прошедших генинов в огромный зал, что был больше похож на полигон для дуэлей. Для этого на всю длину был пущена небольшая конструкция, что позволяло бы наблюдать за происходящим. «Итак, сейчас пройдет отборочный этап перед завершающим 3-м этапом. Вас осталось слишком много, а именно 24 генина, а значит, сейчас будут проведены 12 дуэлей. Я Генма Ширануи», — сказал мужчина средних лет с каштановыми волосами, примечательной чертой которого был синбон, что держал Генма в своих зубах. «Прошу потише. Если кто-то не может участвовать, то можете покинуть экзамен на данном этапе». Повышенный тон джоунина быстро успокоил некоторых недовольных генинов, что только недавно закончили 2-й этап. «Раз никого нету, то попрошу занять места наверху. Как только на экране появится ваше имя, я попрошу спуститься», — сказал Генма. Генины и джоунины команд заняли места на импровизированной трибуне. Все молчали в ожидании, пока их выберут для дуэлей. «Волнуешься?» – спросила Нарука у своего младшего брата. «Нет, не вижу повода для волнения», – ответил Узумаки, посматривая на Хокаге, что сверлил их своим взглядом. «Хокаге уже снял печать с Минмы». «Да, мы все рассказали. Оказалось, на нас напал один из легендарных санинов Орочимару», – ответила Нарука. «Ясно. Орочимару, значит, против него ни у кого не было шансов», – сказал Наруто. «Я уже сделал некоторые выводы после боя с Досу. Несмотря на физическую составляющую и мою адаптацию, атаки с использованием чакры для меня довольно болезненные. Сражение с таким соперником, как Орочимару, для меня было бы на данный момент очевидным провалом. Но сражаясь с ним, я бы неплохо возрос в скорости и силе», – раздумывал Узумаки, смотря на экран, что генерировал имена для боя. Наконец подбор имен закончился, из-за чего Узумаки лишь улыбнулся. Ведь первый бой должен был открывать именно он вместе с мастером Тайдзюцули. «Первый бой. Наруто Узумаки против Рок Ли», – озвучил имена соперников Гинма. «Удачи», – сказали Нарука и Минма. Узумаки и Рок Ли одновременно спрыгнули вниз и приземлились друг против друга. В глазах толстобрового парня в зеленых трико сияла уверенность и огонь от жажды битвы. «Давай покажем все, на что мы способны», – крикнул Ли. «Молодец, Ли, мой мальчик, покажи ему всю силу юности», – закричал мужчина в таких же зеленых трико, но при этом на нем еще и красовался жилет Джоунина. Это был прозванный зеленым зверем Листа, Майта Гай. «Итак, противники готовы». «Тогда», – Гинма посмотрел сначала на Узумаки, а потом на Ли. «Начали». Джоунин после объявления начала тут же сделал прыжок назад. «Ты ведь мастер Тайзюцу, как и твой сенсей», – спросил Узумаки и, получив кивок, оголил свою катану. Тогда Наруто вонзил катану в пол. Зачем он это сделал? Ему точно конец. Ли куда сильнее его в тайзюцу, сказала Тентин, поражаясь поступку черноволосого сына Хокаге. Учитывая скорость Наруто, то скорее всего он решил не убивать Ли, вот почему решил сражаться без своей катаны, сказал Минма, опровергая слова товарища Ли. Но почему? Решил вмешаться Хатаке. Наруто, его главная сила не во владении катаны. Его старания в киндзюцу – это дань уважения Гиккахайте, ответила Нарука. Зря ты выкинул свое главное оружие, но это твой выбор, Наруто, сказал Ли. Перестань, прошептал Узумаки уже за спиной Ли, недооценивать меня. Последующий удар с ноги Ли тут же заблокировал, но все же отлетел в стенку здания. Парень в зеленых трико вышел с улыбкой на лице и побежал на Узумаки. Будучи уверенным в своем тайзюцу и скорости, который не мог противостоять даже Учиха, Ли все больше поражался тому, насколько просто блокирует его удар Узумаки. Ли делает прямой удар, от которого Наруто уворачивается, из-за чего мастер тайдзюцу пытается провести атаку с ноги, но она уходит в пустоту. Узумаки оказывается сбоку и, подхватив Ли за шею, вбивает парня в пол. Бам! Из-за столкновения тела Ли и пола небольшого стадиона в месте столкновения образовалось множество трещин и облака пыли. Генины с ужасом понимали, насколько сейчас сильно Узумаки вонзил Ли в пол, из-за чего сжали свои зубы. Наруто пришлось увернуться от попытки толстобровика сбить его с ног и набрать расстояние. Парень в зеленых трико поступил зеркально и отступил. «Гай, кажется, ты начал волноваться», — сказал Хатаке, наблюдая за своим другом. «Я не думал, что скорость Наруто настолько высока. Я не понимаю, как это вообще возможно. Что ж, если он пользовался бы катаной, то мог бы победить еще быстрее. Чего он добивается?» — спросил Гай, наблюдая, как его любимый ученик в растерянности. Наруто повел этот бой с самого начала, когда отказался от катаны. Зная то, что Хайте отличный мечник, то Наруто станет явно не хуже, хоть и не сможет применять техники Гикка. В данный момент Узумаки желает, чтобы Ли показал себя, помог своему товарищу Хатаке. «Вот же, хочешь сказать, Наруто просто играет с ним?» – спросил Гай и, получив положительный ответ, едва ли не зажегся. «Ли, покажи Наруто силу своей юности. Снимай, сенси, но ведь вы сказали, что их можно снять только в том случае, если это крайний случай и есть угроза моим друзьям и родным». «Не понимал Ли, это как раз тот случай», — сказал Гай и показал палец вверх. «Ну, если это так, Ли снял со своих ног утяжелители, так намного легче». Парень скинул свои грузы вниз и, несмотря на малую высоту, они с ужасным звуком столкнулись с землей, поднимая облако пыли, что полностью закрыло Ли. «Я покажу тебе свою силу, Наруто», — закричал Ли. Узумаки успел лишь повернуться назад, как по нему прилетел сильный удар в лицо. Черноволосый тут же подлетел в воздух, где его уже ждал Ли. Наруто сумел заблокировать удар справа, но в него прилетел уже совсем другой. Наруто словил комбинацию сильных ударов, последним из которых стал мощный удар ноги, что отправил его вниз. Бам! Столкнувшись с землей, Наруто, несмотря на урон от ударов, встал с земли и вышел в сторону Ли, твердо стоя на ногах. Несмотря на свое удивление, Ли вновь сблизился с Узумаки и ударом ноги отправил в полет. «Простите, сенси, я обязан применить эту технику», – прошептал Ли, развязывая свои бинты на руках. Подпрыгнув к Узумаки, Ли связал сына Хокаге своими бинтами. Схватившись за тело Наруто, Ли закрутился и полетел вместе с Узумаки вниз. Основной лотос. Бам! И вновь земля затряслась, но почувствовал это не только Генма, но и Генины, что стояли сейчас на высоте. В глазах Минмы, Нарука появились нотки сомнения, что их брат поступил правильно. Израненный и уже изрядно потрепанный от своей техники, Ли выпрыгнул из облака пыли. Парень тяжело задышал, но продолжал смотреть в сторону, куда только что свалился вместе с Узумаки. «Это было больно», — послышался голос Узумаки, что выходил из занавесы. Поломанные руки, что были вывернуты, говорили о удачном исполнении техники, а учитывая положение головы Узумаки, то техника должна была и вовсе убить его. Но Узумаки не просто дышал, он двигался и говорил. Прямо на глазах присутствующих, руки парня и его шея встали на место, будто бы на теле парня была мощная медицинская печать. Немного подвигав своей головой, брюнет кровожадно улыбнулся и исчез с глаз Генинов. В следующую секунду Наруто был уже перед Ли, точным ударом в солнечное сплетение и последующим в грудь выбил весь дух из парня. Парень в зеленых трико будто повис в воздухе, и в этот момент Узумаки нанес сильный хлопок по ушам Ли. Следующий удар пришелся в кадык парня. Наруто сделал сальто вперед, так чтобы его нога точно попала в голову толстобровика. Бам! И вновь Ли валялся на арене, будучи еще отходящим от своей техники, а кроме того пытаясь хоть немного вдохнуть воздуха. Удар парня, казалось, совсем лишил его воздуха, ведь Ли держался за шею и пытался сделать глубокий вдох. Узумаки приподнял парня перед собой и посмотрел ему в глаза. «Если это все, то я разочарован», — сказал Наруто. «Кха!» Ли тут же отхаркнулся кровью, пытаясь ответить на колкие слова сына Хокаге. «Я...» Парень вновь сделал глубокий вдох, еще не проиграл. «Тогда, покажи, на что ты способен», — сказал Наруто и отшвырнул парня в сторону. «Я ничего не понимаю», — закричал Гай. «Я тоже...» поддержал друга Хатаке. «Какаши, Наруто не обладает чакрой, но он сейчас точно стал на голову выше по скорости Ли», сказала Куринай. «Согласен, как он растет прямо во время боя», спросила Сума. «Не знаю, я не был его сенсеем. И эти точные удары, это профессиональные удары опытных анбу или джоунинов, направление на выведение из строя. Наруто, хоть и не обладает чакрой, но определенно благодаря своим способностям сильнейший генин своего поколения, которая к тому же не считается слабейшим», — сказал Хатаке, наблюдая за Узумаки, что спокойно стоял на полигоне, у него даже отдышки нет, он полон сил. «Это способности выше, чем даже у любого шиноби, это уже какие-то сверхвозможности. Может, Кушина-сан и Хокаге сама», — раздумывала вслух Куринай. «Нет, и это точно, они никогда не видели такого, никто такого не видел», — ответил Хатаке. «Да, он чертов монстр», сказала Ина с ужасом, наблюдая за Узумаки. «Выбирай слова, когда говоришь о моем младшем брате», сказала Нарука, из-за чего Ина затряслась в ужасе. «Если скажешь такое еще раз, то я покажу тебе монстра». «Давно не видел тебя такой», сказал Минма. «А-а-а», с криками боли Ли встал на ноги. «Я не проиграю тебе, Наруто, человек без чакры. Врата начала откройтесь, врата исцеления». Тело парня вмиг покрылось странным свечением, а его кожа стала максимально краснеть. «Еще не все. Врата жизни открыты. Врата боли». Мощный поток воздуха внезапно накрыл все вокруг, на что Наруто закрыл глаза и с очередной улыбкой встречал силу своего противника. Пятые врата предела. Ли с ужасающей скоростью, за которой уследили лишь опытные джоунины, оказался возле Узумаки и начал наносить сильные удары одним из другим, не позволяя Узумаки даже упасть на землю. Ли осыпал Наруто ударами. «Наруто, я даже не понимаю, как он это выдерживает, он хотя бы живой», спросила Нарука. «Я тоже ничего не вижу», ответил Минма. «Из вас никто не уведет, даже с Шаринганом я едва поспеваю за ним, потрясающая скорость, Наруто точно проиграл», сказал Саске. «И только откуда у тебя эти глаза?» спросил Минма. «Лучше тебе не знать», ответил Учиха. «Какаши, что ты теперь скажешь?» – спросил Гай, сверкая своей ослепительной улыбкой. «Если Наруто выдержит, то Ли проиграет. Разве ты не видишь?» Наруто выкидывает блок наперед, вычитывая его каждый шаг. «Он изучил своего врага», – сказал Какаши, наблюдая за боем при помощи своего шарингана. «Ты действительно сильнейший, Наруто. Твой потенциал не имеет границ», – раздумывал Минато, наблюдая за боем. Ли продолжал наносить груд ударов, чувствуя, как каждым ударом выбивает весь тот дух из черноволосого, ломая кости, разрывая сосуды и внутренние органы. Но вечно продолжать Ли не мог. «Я закончу все это, обратный лотос!» – закричал Ли, вновь окутывая Наруто бинтами. Бам! И вновь весь зал затрясло мощными волнами, а пол превратился в скалистую местность. Генма стал осматриваться, желая найти Узумаки и закончить этот невероятный бой. Определенно начало отборочного этапа было достоин даже третьего этапа. Узумаки и Рок Ли были выбраны совсем не случайно, ведь оба достигли высот своими силами и обладали странными особенностями. Только они были полностью противоположны друг другу. Я Ли тяжело дышал и уже едва дышал, ведь на шее была мощная гематома. Победил. Ха-ха, странный смех Узумаки заставил всех посмотреть на него. Парень лежал в середине хорошей пробоины, под ним вытекала лужа крови, что полностью покрывало его тело. Но, как и в первый раз, его тело быстро восстанавливалось, а рваная кофта отлично показывала регенерацию. Его регенерация, будто бы у первого Хокаге, удивился Хатаке. «Как это возможно?» – спросила Куринай. «Братик, с глаз на руку потекли слезы. Что с тобой? Что это за смех? Ты определенно удивил меня», — сказал Наруто, вставая на ноги. «Это все?» — спросил Узумаки, разрывая верхнюю одежду, что была в крови. «Судя по твоим пораженным глазам, это все. Ну тогда», — Узумаки спокойно подошел к своей катане, что еще была воткнута в землю, несмотря на все эти ужасные толчки. «Гай!» — закричал Хатаке. В следующий момент Узумаки заметили только Хатаке, Гай и Минато. Его скорость вновь возросла и уже соответствовала куда более высокому открытию врат. Узумаки появился возле Ли и нанес удар в область колена. Мощный удар тут же сломал и раздробил кости парню. Последующий удар с ноги Хатаке заблокировал вместе с Гаем, но даже так они были сдвинуты вместе с Ли на несколько метров назад. «Закончили», — сказал Генма, оказавшись возле Узумаки. «А кто же меня остановит?» — спросил Наруто, посмотрев на Генму. «Я», — ответил женский голос, который Узумаки мог бы узнать из сотен тысяч. «Кошка». Узумаки сделал два шага назад, зажимая свою катану. Возле парня появилась группа, охраняющая лично Хокаге. Узумаки склонил голову, но парень не мог перестать улыбаться, ведь он вновь стал сильнее. «Наруто, твои вещи покрыты кровью, пройди в комнату и приведи себя в порядок. Ты молодец, можешь отдыхать», — сказал Хокаге, появляясь возле сына. «Хаэм». Узумаки свирепо отвел катану назад, из-за чего мощный поток воздуха накрыл все вокруг, а пол полигона изогнулся в сторону, куда Наруто отвел катану. «Ты забыл вот это», — сказал Минато, протягивая протектор сыну. «Спасибо, Хокаге сама», — брюнет забрал протектор и поклонился в сторону своего отца. «Победитель первого поединка отборочного этапа, Наруто Узумаки», — объявил Генма. «Вот только никто этому не был рад, кроме одного человека. Может, стоит забрать тебя, Наруто-кун?» С улыбкой на лице подумал Рачимару. Часть 12. Узумаки прошел в комнату, где они пребывали вовремя ожидания, и немного удивился присутствию одной красноволосой женщины. Возвращая отстраненное и холодное лицо, Узумаки прошел к своей крови. Парню было безразлично, что его штаны сейчас были в его собственной крови. «Вот держи», — Кушина распечатала новенькие штаны и кофту, — «оденься. Бой для тебя был тяжелым. Может, хочешь что-то поесть или выпить?» Оставив одежду возле сына, женщина отошла в сторону. Ее собственный сын полностью игнорировал. Смотря на сына, женщина понимала, что уже упустила парня. После всех своих слов, она все же еще верила, что сможет сблизиться с сыном. Но сначала парень перестал с ней говорить, а потом и вовсе перестал появляться дома, что поставило жирную точку в их отношениях, как матери и сына. Понимая, что Наруто не заговорит, Кушина вышла с комнаты с печальным видом. Женщина пришла сюда с желанием посмотреть за своими детьми, за которых сильно переживала. «Эта странная сила сводит меня с ума, но сейчас это не имеет значения. В детстве я готов был отдать все ради силы. Я получил ее, но отдал самое дорогое – собственный разум в объятия тьмы. Но существует ли зло, добро, тьма и свет? Я определенно уверен, что нет добра и зла», — света и тьмы, есть только сила и слабость, а также знание», — раздумывал вслух Узумаки. Сняв с себя грязную одежду, Наруто одел те вещи, что отдала ему Кушина. Принимать помощь от матери парень категорично не желал. В глазах парня Кушина Узумаки навсегда исчезла, как мать. Все детство он старался сделать все ради того, чтобы человек, которого он называл мамой, не переживала за него. Научился многим вещам еще быстрее, чем его брат и сестра, но по итогу заслужил лишь ее злость и негодование. Выкинув свою одежду в небольшой камин с огнем, Узумаки взял свою катану и отправился на выход. Наруто спокойно поднялся на трибуну и стал обходить всех этих людей, что с удивлением и со страхом смотрели на него. Но жизнь под этими взглядами научили Узумаки не обращать на это внимания и лишь молча уходить, ведь словами им было нечего доказать. «Братик, как ты?» – спросила Нарука, подбегая к брату. «Все хорошо, хоть сейчас еще раз сразиться», — ответил Узумаки. «Ты испугал меня, ты пропустил не так много только, что сразились Тимари из песка и Тентин. Победила Тимари, а до этого Саски победил Йоре Акада», — сказала Нарука. «Такие бои меня не интересуют», — ответил Узумаки. «Следующий бой Нарука Намикадзи против Яманакайна», — объявил Гинма. «А вот и твой бой, он и Сан. Удачи. Хотя она тебе там будет не нужна, тут и так все понятно», — сказал Наруто, смотря на сестру, в глазах которой горел странный огонек.